Глава 3. Как разговаривать с детьми о еде и пищевом поведении. Довольно тревожный и противоречивый раздел. Особенно с учетом страшных слов «расстройство пищевого поведения», «анорексия», «булимия» и того факта, что проблемы с едой, приобретенные в детстве, до сих пор есть у очень многих взрослых людей. Это грустно, но выходит, что мы не то что объяснять детям. Сами-то не всегда можем понять, кто на ком стоял, как это все устроено и что надо рассказать детям, чтобы у них было лучше, чем у нас. Давайте разбираться вместе. Необходимые вводные. Прежде всего надо расслабиться и выдохнуть. Мы стремимся к улучшению, а не к совершенству. Как бы проблемно все не выглядело на старте, тревога только помешает вам, потому что ребенок ее обязательно уловит и попытается привязать к теме еды. Расслабиться нужно еще и потому, что вообще-то не существует никакого идеального плана, как говорить о правильном питании. Способов объяснить ребенку основное про еду множество, и вы обязательно найдете свой. Третья причина для поиска равновесия такая. Честный и спокойный разговор о реальности и совместный поиск вариантов дают 100 очков вперед любой тревожной попытке родителей научить как надо. Особенно если вы сами далеки от правильного образа жизни. Запаситесь терпением. Формирование пищевых привычек и накопление нужных знаний, а также их прочное внедрение в жизнь занимает время. У взрослых тоже. Если прямо сейчас у вас с ребенком не получается хороший разговор, если ребенок отказывается слушать или не интересуется темой, и все ваши усилия пропадают впустую, не опускайте руки. Это всего лишь первая полоса препятствий, и вы ее уже штурмуете. Что-нибудь изменится уже скоро, но не обязательно сегодня или завтра. В целом, если вы ставите целью серьезную перестройку системы питания и отношения к еде, и если у ребенка с этим уже не все гладко, имеет смысл рассчитывать на 3-4 года периодических разговоров и попыток поговорить до устойчивого эффекта. Если ваша задача только рассказать теорию и посмотреть, что будет, то при отсутствии проблем у ребенка может хватить года или двух. Познакомьтесь с концепцией интуитивного питания. Про это написаны целые книги, например, «Интуитивное питание» Светланы Бронниковой. Если попробовать передать только самое главное, то суть идеи в том, что для выбора пищи имеют значение не наши установки и рациональное мнение о каком-либо виде еды, а только лишь внутренние ощущения о том, что нам сейчас нужно съесть и в каком количестве. По факту это доверие к своему организму. Тело знает, что ему нужно. Интуитивный подход дает нам возможность есть то, что хочется при ощущении голода и останавливаться при ощущении сытости. Дети намного более интуитивные едоки, чем мы. Они еще не испорчены различными социальными наслоениями или испорчены ими меньше. Поэтому их нужно лишь слегка подтолкнуть, чтобы они все это смогли. Не удивляйтесь и не отчаивайтесь, если жизнь внесет свои коррективы. Ваш ребенок вовсе не чистый лист бумаги, на котором можно писать что угодно. Он живой, и он поправит ваши планы с помощью своего характера, своего темперамента и своей жизни. Это все будет влиять и на пищевые привычки, и на отношения с едой, как, собственно, и у нас, взрослых. То есть ваша задача — донести ключевые моменты, которые могут что-то изменить. Дальше все может развиваться очень по-разному. Но помните, что не по-вашему, это еще не значит, все пропало. Когда говорить? Это, наверное, единственная тема, которую можно начинать в любом возрасте и в любой момент, хоть с первого прикорма. Понятно, что подача информации и ее содержание будут разными для детей разного возраста, но что-то интересное и важное можно найти всегда. Хорошие моменты и идеи для начала разговора. Покупки в продуктовом магазине. Если ребенок маленький, для начала расскажите о видах продуктов. Если постарше, привлеките к чтению состава на этикетках. И так далее. Приготовление еды дома. Опять же, адаптируйте свои рассказы к возрасту и к уже имеющимся у ребенка знаниям. Можно начать с белков, жиров и углеводов. А можно и с того, сколько калорий добавляется к картошке, если ее пожарить на масле. Ситуация переедания, пищевой аллергии или отравления. Если это есть у самого ребенка, то не в самый острый период, когда все болит или чешется, а тогда, когда ребенок уже в состоянии слушать, и ему интересно, почему так получилось. Любая реклама еды или реклама, где используется еда. И снова учитывайте возраст ребенка. С подростком, например, уже можно рассуждать о том, как реклама влияет на рост статистики по ожирению. Вопросы ребенка про очень полных или очень худых людей. Избегайте стигм и оценок при объяснении. Это важно для того, чтобы у ребенка не было сложностей со своим внешним видом. Глава про образ тела. Путешествия и пробы новых незнакомых продуктов. Чем младше ребенок, тем больше у него незнакомых продуктов. Так что в первые годы жизни, собственно, и без путешествий такого полно. Замеченные случаи эмоционального заедания у ребенка. Очень важно вовремя это заметить. И ни в коем случае не ругая, объяснить, как устроен этот механизм и что можно сделать в следующий раз. И так далее. Воображение вам в помощь. Не бойтесь придумывать креативные способы. О чем говорить? Есть два блока сведений, которые желательно постепенно передать детям. Конечно, не за один разговор. Информации слишком много, поэтому просто не получится быстро. Но можно рассказывать по чуть-чуть, постепенно добавляя что-то новое по мере развития темы и появления вопросов. Если в вашей семье питание построено не по стандартным принципам, например, вы вегетарианцы или сыроеды, те части информации, которые не согласуются с вашей системой, вам нужно будет заменить и рассказать по-своему. Помните, что эти блоки информации не энциклопедия всего, а только базовые сведения, которых достаточно, чтобы ребенок при любом непонятном инциденте смог найти дополнительные разъяснения. У взрослых, в интернете или в книгах. Короче говоря, чтобы он мог сориентироваться и понять, каких именно знаний ему не хватает на основе этой базы. Информация о еде и обо всем, что с ней связано. Первое. Общие и группы продуктов. Что такое еда? Это горючее для нашего тела и для мозга, с помощью которого мы живем, думаем и двигаемся. Если мы не будем есть вообще, то не сможем жить. Если же мы не будем есть достаточно, то наше тело будет работать не так хорошо, как нам бы хотелось. Еда бывает разная. Ее принято делить на группы по разным признакам. Например, так. Овощи, фрукты, молочные продукты, мясные продукты, крупы и каши, хлебопродукты, напитки. Чтобы тело работало хорошо, желательно регулярно есть еду из каждой группы, но это не обязательно. Есть люди, которые не едят некоторые группы продуктов, потому что им нельзя или потому что они не хотят. Как правило, наше тело достаточно хорошо разбирается в том, какой группы продуктов сейчас ему не хватает, и умеет подавать такие сигналы в мозг, чтобы мы захотели именно этой еды. Некоторые продукты нужны нам для здоровья или роста, и без них нам было бы сложно, а некоторые, в общем-то, не так уж и нужны. Скорее, они приятны на вкус и радуют нас, но в больших количествах могут перегружать наше тело. Такие продукты лучше всего есть не постоянно, а иногда. Некоторые люди так и называют эту группу продуктов. Иногда еда. От английского sometimes food. Второе. Обмен веществ. Чтобы наше тело работало хорошо, в него постоянно приходят и из него уходят разные вещества. Мы их едим или пьем, они перевариваются, распадаются на то, из чего состоят. Потом наш организм получает из них воду, белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Ненужные остатки выводит, а часть откладывает в запасы. Это и есть обмен веществ. Скорость, с которой все это происходит, у разных людей разная. Как правило, у тех, кто больше двигается и расходует больше энергии, обмен веществ идет быстрее. А у тех, кто много лежит, медленнее. Скорость, с которой вещества обмениваются, может влиять на аппетит и на количество еды, которое хочется съесть. Иногда что-то работает неправильно, и обмен веществ нарушается. Например, в некоторых случаях тело может начать откладывать слишком много запасов, и тогда жира становится так много, что телу тяжело его носить. Это называется ожирение. Про это поговорим далее. Третье. Белки, жиры, углеводы. Большинство продуктов построены из разных веществ. Они влияют на то, какой продукт на вкус, сколько в нем энергии и иногда даже на то, как он выглядит. Основные вещества, которые нам тут нужно знать, это белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, а также измерение количества энергии, содержащейся в еде, через калории. Белки. Они нужны, чтобы тело могло расти и строить само себя. А еще для того, чтобы заменять износившиеся стройматериалы новыми. Чтобы носить разные вещества по крови туда-сюда, чтобы создавать антитела, которые борются с вирусами и бактериями. Белков очень много. Они делятся на животные, те, которые содержатся в мясе и в продуктах, получаемых от животных. Например, в молоке, сыре и яйцах. И растительные, те, которые содержатся в растениях, например, в фасоли. Нашему организму нужны оба вида белков, поэтому желательно есть и животные продукты, и растительные. Но есть люди, которые не едят животные продукты. Они называются вегетарианцами. Большинство из них вполне справляются без животного белка. Жиры. Это вещества, в которых наше тело запасает энергию на потом. Но у них есть и другие функции. Защищать наше тело и внутренние органы мягкими подушечками, помогать удерживать тепло, делать наши волосы и кожу гладкими и красивыми. Поэтому очень важно иметь достаточно жиров в организме. Жиры содержатся в масле и сыре, немного их есть в мясе, яйцах, рыбе. Углеводы. Как раз они в основном и есть бензин для тела. Потому что с их помощью мы хорошо и быстро соображаем, а также двигаемся. Углеводы тоже делятся на две группы. Простые, которые легко переварить. Они, как правило, сладкие на вкус, содержатся во фруктах, в сладкой еде и напитках. И сложные, которые долго перевариваются, у них нет специального вкуса. Они содержатся в каше, спагетти, хлебе и некоторых овощах. Витамины и микроэлементы. Организму для здоровой и приятной жизни недостаточно только лишь белков, жиров и углеводов. Ему нужны дополнительные вещества для разных задач. Этих веществ много, некоторые из них совсем крошечные по размеру, и их нужно мало, поэтому они называются микроэлементами. А некоторые размером побольше, и их нужно много. Они называются витамины и обозначаются английскими буквами А, Б, С. Например, чтобы сердце хорошо билось, а почки хорошо выводили лишнюю жидкость, нужны микроэлементы калий, кальций и магний. А чтобы кожа не была сухой, нужно, чтобы было достаточно витамина А. Каждый продукт обязательно содержит какое-то количество витаминов и микроэлементов. Поэтому, если чего-то в организме не хватает, можно есть больше этого продукта, и баланс восстановится. Калории. Чтобы жить, расти и двигаться, нам нужна энергия, которую организм берет из еды. Чем больше энергии содержит какой-то продукт, тем больше в нем калорий. Это то, в чем измеряется энергия, подобно тому, как рост измеряется в сантиметрах. Каждому человеку нужно разное количество энергии. Это зависит от роста, веса, возраста и того, насколько мы активны. Если с едой пришло слишком много калорий, тело умеет делать запасы, обычно превращая лишнюю энергию в жир. Вода. Наше тело более чем наполовину – это вода. Вода есть почти в каждой клетке тела, кроме мест, где ее совсем мало, например, волосы и ногти. Тело использует воду каждый день. Она содержится в клетках, она составляет основу крови, она увлажняет наши глаза и рот, она обходит все тело и выходит в виде мочи или пота. Поэтому, чтобы тело работало хорошо и могло делать все, что нужно, ему требуется достаточно воды. Взрослым 1,5-2 литра каждый день, детям поменьше. Часть воды можно получить из еды, ведь в еде она тоже есть, особенно во фруктах и овощах. Часть воды можно пить просто так. Четвертое. Устройство пищеварения. Еда, которую мы съедаем, не остается в нашем организме прямо такими же кусками, а постепенно становится жидкой и растворяется, чтобы вещества, из которых она состоит и которые нам очень нужны, могли хорошо всасываться. Это называется пищеварение, потому что еда, пища, как бы варится в нас, как суп в кастрюльке, только не кипит. Сначала мы жуем еду, измельчаем ее зубами и перемешиваем со слюной. Это первая варка для еды. Потом еда проходит изо рта в горло и по трубке пищеводу проходит в мешочек желудок, где ее начинает растворять желудочный сок. Вторая варка. Потом еда переходит в очень длинную трубку-кишку, в которой как раз и расщепляется на вещества. Расщеплению помогают желчь и специальный сок. Их делают печень и поджелудочная железа. Потом они подают эти жидкости в трубку-кишку. Третья варка. Трубка-кишка внутри пушистая, как ковер. И каждый волосок умеет всасывать что-нибудь вкусненькое из еды. Четвертая варка. В варке и всасывании еды внутри пушистой кишки участвуют еще и бактерии-друзья. Маленькие живые существа, которые живут прямо в нас и помогают нашему телу выполнять какие-то функции. Их очень много. У взрослого человека в кишке может быть больше килограмма. Но они крошечные, и их почти не видно, хоть они и очень стараются всасывать еду. Пятая варка. Остатки еды, которые не понравились ни пушистой кишке, ни бактериям-друзьям, выжимаются почти досуха и выходят из нас в туалете. Пятое. Приготовление еды. Раньше, когда люди еще не умели добывать огонь, они ели всю еду сырой. И сейчас есть люди, которые всю еду едят сырой, они называются сыроеды. Но большинство людей еду варит, жарит или как-то по-другому готовит. Готовить некоторые виды еды нужно, чтобы с ней к нам в рот не попали бактерии-враги, те, которые могут вызвать болезни. Еще еду часто готовят для того, чтобы она стала вкуснее или чтобы ее вообще можно было разжевать. Некоторые способы приготовления еды помогают сохранить все вещества, из которых она состоит. Некоторые способы не помогают ничего сохранить. Но еду все равно приходится готовить, чтобы убить бактерий врагов. Например, если сварить овощи, часть витаминов в них не выдержит кипятка и разрушится. Поэтому овощи часто варят в кожуре, чтобы сохранить хоть что-то. Еще приготовление еды влияет на то, сколько энергии мы из нее получим. Можно добавить энергии с помощью масла или сахара. Но если добавить очень много масла, сахара или того и другого вместе, получится иногда еда. 6. Исторические сведения. Раньше люди добывали себе еду охотой или собирали корешки и ягоды. Позже начали держать домашних животных и выращивать овощи и фрукты в огородах и садах. В целом, чтобы получить чуть-чуть еды, требовалось ужасно много труда. Сейчас все по-другому. Мы покупаем еду в магазине или заказываем в кафе. Нам не надо для этого несколько часов бежать по лесу или копать землю. Из-за этого происходит много всяких изменений. Люди могут переедать или загружать свое тело продуктами, которые в прежних условиях они никогда не смогли бы получить в таком количестве за один раз. Например, пол-литра Кока-Колы. Столько сахара древний человек не съедал, наверное, за всю жизнь. Поэтому нам нужно быть внимательными с количеством еды, а также с сахаром и жиром, которые в ней содержатся. Ведь сил мы тратим не больше, чем древние люди, а может и меньше.